Глава 123. Когда Джим вернулся к машине, там был лишь Тони. Он стоял на одной ноге и улыбался. «Что, полегчало?» – спросил Джим, убирая пистолет в кобуру. «Да, доктор вкатил мне две ампулы обезболивающего». «А где ж Линда? Как она?» «Док с каким-то уборщиком утащили ее в санчасть». «И что он сказал?» Тони пожал плечами. «Говорит, что случай тяжелый, но надежда есть». Джим кивнул и облокотился о борт броневика. «Что-то тихо тут, никого нет. Где все?» «Тот же вопрос я задал доктору». «И что он сказал?» «Что все остались на фабрике». Джим недоверчиво покачал головой. Наверное, он неправильно понял. «Да, Джимми, да. Они стреляли, пока могли, чтобы мы выбрались с этой коробочкой». Тони похлопал по карману. От ворот вернулись лейтенант Олсен и сержант Доуз. «Идите в санчасть, а мы здесь покараулим. Скоро прилетит санитарный вертолет. У нас есть на это право». «Прямо сюда?» «Да, здесь достаточно места». «А они не попытаются его сбить?» – спросил Тони. «Наверное, попытались бы, но на этот счет будут предприняты специальные меры. Но идите, вам должны оказать помощь». Через час над отделением действительно появился Си-12 с красным крестом на брюхе. Машина тяжело села недалеко от броневика, и из нее стали высаживаться медработники, человек 20. Оказалось, что только двое из них были медиками, а остальные – это пополнение взамен погибшего личного состава. Первой погрузили Линду. Она лежала на носилках с множеством подведенных к венам трубок. Когда ее заносили в вертолет, в небе прошла пара дакаров. «Смотри», – сказал Тони. «Ага, те самые специальные меры, о которых лейтенант говорил». Подошел Олсен. «Еще раз проверь груз, Тайлер», – напомнил он. «Да, сэр». Тони ощупал карман. «Все при мне». «Ну, давайте, вспоминайте нас». Вертолет взлетел легко. Но Джима не покидал страх, что в них вот-вот врежется ракета или снаряд без откатки. Он хорошо помнил звук этого удара. Когда-то их подбили на Си-12К. Правда, тогда поврежденная машина все же дотянула до базы. Санитарный вертолет никто не обстрелял, и он без помех пересек границу города. А вскоре к нему присоединились два увешанных пушками Си-12К, в иллюминаторы которых смотрели бойцы десанта. Этот серьезный эскорт свидетельствовал о важности сведений, которые Тони перевозил в кармане грязных полицейских брюк. Вертолеты эскорта поочередно уносились вперед, на разведку. Однако один Си-12К постоянно находился рядом. Накачанный обезболивающим, Тони спал, а Джиму не спалось. Он смотрел на горизонт, надеясь увидеть родную базу. Устав созерцать однообразный зеленый океан, он решил подремать. Однако это оказалось непросто. Мысли об оставшихся на фабрике полицейских не давали покоя. Джим понял, что Трентон с самого начала знал, что ему и его подразделению уготована участь смертников. «А смог бы я так?» — спросил себя Джим. Ему, Тони и Линде пришлось нелегко. Но все это время Джим надеялся выйти живым. У него была надежда и шанс. А был ли шанс у Трентона? В конце концов, усталость взяла свое, и Джим уснул. А когда проснулся, вертолет опускался на площадку военного госпиталя города Антвердена.